Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку. Выглядели все отменно, так уж постарайтесь. Бог с ним, и во дворец ездит, государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, замените их с этой стороны. А вы, Петр Иванович, вы встаньте вот тут. Не вы, Петр Иванович. Амос Федорович, Амос Федорович, воля ваша, Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять. А что именно? Ну, известно что. Подсунуть? Ну да, хоть бы и подсунуть. Опасно, черт возьми. Раскричится государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник? Или же вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. Да смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела так не делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот, вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Так лучше же вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеб. Да вот уж лучше Луке Лукичу. Да, как просветитель юношества. Не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше. У меня просто и души нет, и язык как грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте. Да. Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что, ни слова, то Цицерон с языка слетел. Да что вы, Цицерон. Смотрите, что выдумали. Ну что уж, иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке. Нет, не только собака, но и спутерин. Отвяжитесь, господа! Тихо. Слышите? Что? Кажется, проснулся. Ну-ка, живо отсюда! Ай-я-я, мой Петр Иванович Петрович, наступили на ногу! Ну, черт, отпустите, господа! Душу на покаяние отпустите, совсем прижали! Я, кажется, всхрапнул порядком. И откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса. А дочка Городничего очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне право нравится такая жизнь. Боже мой, боже, вынеси благополучно. Так вот коленки-то и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. Прошу садиться. Так вы здесь судья? С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. А выгодно, однако же, быть судьёю? За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне. А мне нравится, Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так. Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою. Что это у вас в руке? Ничего. Ну как же ничего? Я вижу, деньги упали. Никак нет. О боже, вот я уже и под судом, и тележку подвезли схватить меня. Да, это деньги. Поднял. Ну все, кончено, пропал. А знаете ли что? Дайте их мне взаймы. Как же, с большим удовольствием. Но смелее, вывози, Пресвятая Матерь. Я, знаете, в дороге издержался, то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас же их пришлю. Помилуйте, как можно, и без этого такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания? Какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности. Ну, город наш. Спасибо, занятый, до свидания. Судья... Хороший человек.